Глава 203.1. Переговоры. Тут довольно уютно и мало места для маневров. Присядем обратно? Чересчур беззаботно, учитывая сложившуюся ситуацию, предложил Шен. Гуфен угрожающе положил ладонь на рукоять меча. Тип, стоящий перед ним в куртке командующего контрольным бюро, источал опасную ауру. И как он смог завладеть этой курткой? Украл? Выманил лживыми речами? Представить, что Юси отдал ее добровольно, его заместитель не мог. «Ты прав», — ответил ему командующий и первым опустился на песок. Шен подтолкнул Ала, чтобы тот не загораживал его, и заставил сесть рядом с собой у костра. Гуфен с недовольством окинул эти «мирные посиделки» и остался стоять, не снимая руки с меча. Пусть он и нависал над всеми, нарушая видимость непринужденной беседы, и Шен, и Юси предпочли просто не замечать этого. Только Ал кидал на него красноречивые, угрожающие взгляды. Тигр у входа исчез. Чем же магистрат этого города не угодил проклятому заклинателю из Ордена РР? Нарушил хрупкое, как первый лед, молчание Юси. Вид у Шена был слегка скучающий, когда он принялся пояснять, не глядя на собеседников и ворочая угли в костре тонкой длинной веткой. «Полагаю, вам прекрасно известно, что творится сейчас в этом городе. Куча наемников заполонила его в надежде отхватить куш за убийство белого тигра. Беззаконие, как ни посмотри, ведь только имперский двор вправе отдавать приказ на убийство белых тигров». «Все так», — согласился Юси. «Только какое вам до этого дело?» Шен покосился на него. Теперь, когда его статус стал известен, этот человек внезапно начал обращаться к нему предельно вежливо. Иронично, что Шен ощущал разочарование по этому поводу. «Так вышло, что судьба свела нас с группой защитников тигров, именующих себя вольными тиграми». Юси припомнил, что при их знакомстве Шиён, то есть Шен, тоже назвался защитником тигра. Казалось, это было 100 лет назад. Их руководитель — сын Чивана, Читао. «Он остался в городе?» — встрепенулся Юси. «А что насчет дочери? О ней вам известно?» Шен улыбнулся и скосил глаза на Алла. За то недолгое время, что они находились вместе, он не мог не заметить, что парень прикипел к девочке. Впрочем, сам Ал вряд ли признает это. «Они с братом живут как простолюдины. Сейчас Чилули осталась с моим коллегой», — поведал Шен, не вдаваясь в подробности их точного местоположения. На какое-то время в пещере воцарилось молчание. Гуфен все еще нависал над сидящими у костра людьми немым укором. Шен поплотнее обхватил себя руками, стараясь справиться с утренней прохладой, и только сейчас сообразил, что так и не вернул куртку ее владельцу. Этот факт вовсе не заставил его тут же исправить ситуацию. Просто теперь он кутался в чужую куртку со всей осознанностью. Может сказать, что он получит ее обратно, только сняв с моего хладного трупа? Или все же отдать миром? Отчего-то решить было трудно. «Хорошо», — наконец нарушил молчание Юси. «Значит, вы хотите уверить нас, что знаменитый проклятый заклинатель вмешивается в чужие проблемы и ведет переговоры с контрольным бюро, чтобы помочь детям?» Это прозвучало как крайне ироничное утверждение. Шен обратил внимание, что Юси сильно изменился, когда рядом оказались Гуфен и Ал. Белокурый главный герой, сидящий на песке рядом с Шеном, явно неодобрительно воспринял определение «проклятый заклинатель», но проявил несвойственную себе сдержанность и всего лишь тихо фыркнул под нос. Очевидно, контрольное бюро даже в лице всего двух своих членов казалось ему достаточно опасной силой, чтобы не терять благоразумие. «Это не единственная причина», — не поддавшись на провокацию, спокойно поведал Шен. «Есть еще как минимум пара поводов, которые сейчас находятся в тюрьме магистрата, чтобы мне быть недовольным его методами. У меня также нет доказательств, но я полагаю, убийство травницы, которое было замаскировано под нападение тигра, не случилось без ведома магистрата. И последняя, возможно, самая важная причина. Он был одним из тех, кто подстроил убийство Чивана. «Откуда? Откуда вам это известно?» — пораженно воскликнул Гуфен. Шен не повернул к нему головы, рассматривая лицо Юси. Тот, в отличие от своего подчиненного, прекрасно понял, кто мог сообщить Шену эту информацию. «Что-нибудь еще?» — сухо уточнил он. «Еще трое, кто устроил заговор против Чивана, если вам интересно», — сообщил Шен и замолчал. Юси понял, что он не скажет имен просто так. «У вас есть доказательства?» «Скорее всего, нет. Чиван сказал, что они были в его кабинете. С тех пор прошло 3 года, и дом изменника подвергался полному обыску и конфискации имущества. Будет настоящим чудом, если доказательства каким-то образом сохранились». Пока Гуфен напряженно соображал, что значит фраза «Чиван сказал», Юси задумчиво постучал пальцами по колену и произнес: «Есть одно место, где мы можем поискать». Конечно, он думал о домике на дереве, куда некто снес кучу вещей, принадлежащих роду Чи. «Теперь вы сообщите нам имена той троицы». Шен немного удивленно посмотрел на него. «Если доказательства в самом деле найдутся, вы сами обо всем узнаете. Если же нет, эти обвинения останутся всего лишь моими словами. Не думаю, что вы доверитесь мне настолько, чтобы принимать решение без доказательств». «Это уж мое дело», — коротко возразил Юси. Шен с 10 секунд внимательно вглядывался в его непроницаемо безэмоциональное лицо, а затем простодушно пожал плечами и произнес: «В самом деле, мое молчание мало что изменит. Жалко, что я не могу так просто доказать свою искренность. Вряд ли моих заверений в правдивости будет для вас достаточно. И все же хочу уверить вас, что я никак не связан с людьми, чьи имена сейчас назову. Я их даже ни разу не видел». Юси принял его слова кивком. Начальник городской стражи Бай Ли, чиновник 6-го ранга Шалу, глава префектуры Санху. «Глава префектуры?» — воскликнул Гуфен. «Вы хоть понимаете значение своих слов? Вы обвиняете главу префектуры в измене. За лжесвидетельствование по такому делу положена смертная казнь». Шен только устало покачал головой, совсем не впечатлившись его эмоциональной отповедью. В пещере снова воцарилось молчание. Гуфен какое-то время нервно походил из стороны в сторону, а затем все же плюхнулся на песок между Шеном и Юси, не снимая руки с меча. Ал, сидящий слева от Шена, пытался заглянуть тому в лицо, чтобы поймать его взгляд, но Шен не смотрел в его сторону. Так в тишине они просидели довольно долго. Шен, насмотревшись на безэмоциональную реакцию Юси, отвернулся к костру и уставился на пляшущие языки пламени. «Я приказывал тебе послать кого-нибудь в префектуру», — произнес Юси. «Этот человек ведь так и не связывался с тобой», — обратился он к Гуфену. Гуфен покачал головой. Он и сам думал о том, что боец, которого он послал, должен был добраться до префектуры еще этим днем. Впрочем, пока он не задержался настолько, чтобы сделать вывод, что с ним что-то случилось. «Полагаю», — продолжил Юси, — «своими непродуманными действиями я мог спугнуть префекта. В лучшем случае он просто сыграет дурачка, но в худшем может сделать верные выводы и предупредить своего покровителя, что контрольное бюро копает под них». Шен мысленно с уважением отметил, что Юси быстро сделал абсолютно верные выводы на основе предупреждений Чивана. Ниточка этого заговора тянется в самые верха. Очевидно, Юси прекрасно понял, что префект Санху не смог бы провернуть столь дерзкий план без прикрытия кого-то более значительного. Но куда больше Шена удивил сам факт, как просто Юси принял его слова на веру. Конечно, доказательства подтвердили бы его слова. И в таком случае лучше начать действовать как можно быстрее. Однако пока доказательств нет, нельзя отбрасывать возможность, что, обвиняя этих людей, Шен действует в неких своих скрытых интересах. Трудно поверить, что Юси не рассматривает такую возможность. Шен признал, что не понимает, чем именно руководствуется этот человек в принятии решений. Просчитать его действия будет непросто. Итак, начальник городской стражи, местный чиновник и магистрат. Я хочу, чтобы их смерти не были взаимосвязаны. Шен изумленно уставился на него. «Вы не будете судить их?» «Контрольное бюро уполномочено судить, выносить вердикт и приводить его в исполнение незамедлительно», — пояснил Юси, попутно отмечая, что этот человек не знает элементарных вещей. «А как же полноценное разбирательство? Разве не нужно доказать вину каждого так, чтобы не осталось сомнений?» «Не нужно», — был короткий ответ. Шен в этот момент с таким изумленно-детским выражением хлопал ресницами, что Юси против воли, глядя на него вновь, вспомнил ощущение сказки, в которое сам погрузился совсем недавно, чувствуя себя ребенком. Он отвел глаза и уставился на песок под своей рукой. Гуфен, заметив это, испытал настоящее потрясение. Командующий выглядел так, словно сидящему напротив человеку удалось его смутить. Конечно, впечатление было полностью обманчивым, а Гуфен моргнул, и все пришло в норму. Однако он еще долго не мог избавиться от замешательства, поселившегося в его сердце. Шен по привычке хотел было возмутиться и потребовать разбирательства согласно букве закона, но вовремя вспомнил, что, по сути, все еще плохо знает местные законы, да и тигр Чиван не просил его о восстановлении справедливости. Он просил защитить детей. Если убрать всю прогнившую верхушку этого города, это ведь в самом деле защитит их, не так ли? Если, конечно, это место не займет кто-то похуже. Нельзя действовать опрометчиво. В тюрьме находятся мои друзья, а также дети из вольных тигров. Там также находятся двое наших воинов, — заметил Гуфен, — что служит доказательством измены магистрата. Контрольное бюро может приговорить его к смерти в любой момент. Полагаю, он объявит нас мошенниками, притворяющимися государственными служащими, — предположил Юси. В таком случае он может казнить всех. Это его слово против нашего. Очень кстати, что нам не нужно никому ничего доказывать. Контрольное бюро отчитывается исключительно перед императором. Так что сейчас это вопрос превосходства в силе, раз уж он настолько обезумел от страха. «И что насчет сил?» — уточнил Шен. «Вы уверены в своем превосходстве?» «Магистрат всего лишь трусливый человек», — меланхолично пояснил Юси. Однако простые стражники будут слушаться его приказов. Мы убьем любого, вставшего на пути наших целей. Однако нам не нужны напрасные жертвы. В пещере вновь воцарилось молчание. Ал подбросил в костер несколько толстых веток. «Лучше всего будет напасть на троих одновременно», — поразмыслив, произнес Юси, «чтобы никто из них не успел сбежать, заподозрив неладное. Для чиновника Шалу подстроим несчастный случай. Повозка перевернется или что-нибудь в этом роде. Начальника стражи прирежут сбежавшие из тюрьмы преступники, те самые, притворяющиеся воинами контрольного бюро мошенники. Какой ужасный, беспрецедентный случай. Конечно, настоящему контрольному бюро нужно будет разобраться и наказать виновных. Что касается магистрата, я им займусь», — заявил Шен. — Вы? Каким образом? — Отвлеку его внимание и внимание стражи, пока вы спасаете из тюрьмы детей из вольных тигров. — Там Читау? — уточнил Юси. — Нет, Читау в лагере на скале. Впервые с начала переговоров подал голос Ал. — В тюрьме старейшины Рен и Муан из нашего ордена, — пояснил Шен. — И лучше нам сотрудничать. Пока ваши люди будут разбираться с главой стражи, мы сможем спасти детей. Старейшина Муан в тюрьме? «Но ты же звал!» — начал Юси и осекся. Гуфен недоуменно уставился на него. Шен, чтобы не объяснять очередное свое странное поведение, сделал вид, что не понял, о чем тот хотел спросить. «Хорошо», — тряхнув головой, решил Юси. «Как же вы собираетесь отвлекать магистрата?» Шен пожал плечами. «Что-нибудь придумаю?» И Шен уставился прямо в гнетуще черные глаза своего собеседника. «Что насчет детей Чивана? Когда все закончится? Что с ними будет?» Юси уже обдумал этот вопрос, поэтому спокойно ответил. «При дворе находится их дядя по материнской линии. Кажется, он не был близок с сестрой, но если император прикажет, он возьмет их на воспитание. В любом случае, мы не можем просто закрыть глаза на то, что дети прославленного генерала вынуждены жить как нищие». Это решение казалось даже лучше, чем Шен мог пожелать. Юси выглядел так, будто его совершенно не заботят эти дети. Однако, несмотря ни на что, он продумал, как вернуть им их жизни. Это утро было болезненно ярким. Шен стоял с закрытыми глазами, чувствуя, как ветер треплет волосы, а солнечные лучи проникают под кожу. На его плечах все еще висела чужая куртка, дарящая ускользающее тепло. Не было ничего особенного в этом утре. Они стояли на скале, и он просто пытался вспомнить, когда в последний раз встречал рассвет. В шаге за его спиной стоял Юси. Шен не смотрел на него, хоть и ощущал чужое присутствие. Командующий, в отличие от проклятого старейшины, не любовался сверкающим в рассветных лучах изумрудным лесом, простирающимся под их ногами, не наслаждался ветром и нежным солнечным теплом восходящего светила. Он смотрел на человека, беззаботно стоящего на краю пропасти. Человека в его куртке, которую он забыл вернуть, а Юси от чего-то не хотел требовать ее обратно. Командующий понимал, что ему не нужно сотрудничать с этим человеком, чтобы справиться с магистратом. Его собственный план воплощался в жизнь с тех пор, как он увидел табличку Чивана на доме другого человека. Но было много причин, чтобы позволить Шену участвовать. Или можно было придумать много причин. Однако превалирующей оставалось единственное. Юси было любопытно. И это его странное любопытство побуждало, замерев, стоять позади этого человека. Человека, способного так просто повернуться к нему спиной. Того, кого он по-прежнему может приказать убить в любой момент. И этот человек слишком беспечен, если полагает, что контрольное бюро не бьет в спину. Из леса вышли двое молодых людей. Ал уверенно шел впереди, а Читау, которому главный герой заявил, что с ним хочет познакомиться один человек, настороженно следовал за ним. Юси обернулся на звук и изучающе уставился на черноволосого парня. Когда они с Алом приблизились, он произнес: «Меня зовут Юси. Я командующий имперским контрольным бюро». Читау только испуганно моргнул, осознавая услышанное, когда Юси продолжил: «Я знал твоего отца, генерала Чивана, и сегодня я здесь, чтобы забрать вас с Лули домой». Постепенно, приходя в себя, Ер поохивал и поахивал, приподнимаясь с соломы. Сперва ему подумалось, что Юси снова запер его на ночь в конюшне. Однако память быстро вернулась, когда он уставился на деревянные прутья решетки. Их лошади с трудом взобрались на эту чертову гору, где якобы обитали тигры. Но кто на самом деле обитал там? Так это скопище разбойников. Юси защитил его от стрел и не дал сорваться со скалы, а потом... исчез? Ер понятия не имел, куда вдруг испарился командующий. Впрочем, как и Шен. Зато вскоре после этого появился Муан, но им не удалось перекинуться и парой фраз, в которых Ер выразил бы свое искреннее облегчение от того, что им все же удалось выжить, несмотря на все его усилия, когда со всех сторон налетели разбойники. Что случилось дальше, Ер понятия не имел. Судя по обстоятельствам, в которых ему довелось очнуться, стража схватила его, перепутав с нападающими. Ер покрутил головой и уставился в хмурое лицо смотрящего на него старейшины Пика Славы. Не было понятно, сколько уже тот смотрит вот так, этим остановившимся осуждающим взором. Ер сперва решил, что это он его здесь запер, но затем заметил, что Муан находится в соседней клетке. Шена нигде видно не было. «Почему нас схватили?» — с претензией уточнил Ер. «Разве не по твоей милости?» — рявкнул Муан. Он выглядел так, будто много чего хочет добавить, но сдерживается. Ер выпрямился и, не дождавшись от коллеги еще каких-нибудь поясняющих слов, прошелся по своей клетке, подошел к решетке и заметил знакомые лица через проход. «Эй, где ваш командующий?» — позвал он и удостоился двух уничижительных взглядов. Фыркнув, Ер отвернулся от них. «Система!» — мысленно позвал он. «Объясни мне, что случилось!» «Что именно в интерпретации текущих событий вызывает у вас затруднения?» — крайне скупым тоном уточнила та. «Почему нас схватили? Где Юси? Где Шен? Что делать?» «В чем смысл жизни?» — продолжила перечислять система. «В чем смысл конкретно вашего существования? Зачем мы все здесь? Как мы мыслим? Что делает вас живым? Эй, угомонись! Я тебя конкретно по делу спросил». «Конкретно по делу могу активировать бонусный рояль. Больше я вам ничем помочь не в силах». «Ну, активируй». «Бонусный рояль активирован», — через несколько секунд отрапортовала система. До слуха заключенных донесся звук отпираемых дверей. Мимо клеток прошли стражники, остановившись перед решетками, за которыми почивали Муан, Ер и воины контрольного бюро. «С этими мелкими разбойниками все ясно», — кивнув на детей из вольных тигров, произнес крепкий коренастый мужчина, остановившийся на верхних ступенях. «Остальных закуйте в цепи и ведите на суд». «Суд?» — мысленно взвыл Ер. «Какого черта система? И это твой бонусный рояль?» Если бы система была человеком, она бы сейчас безразлично пожала плечами. Шен с Алом, Юси с Гуфеном и Читау спустились с горы и приблизились к обветшалому дому, стоящему на окраине. Шен не был в восторге от того, что вынужден выдать местоположение еще одного преступника из Ордена РР, но Лев был с Лули, а Юси и Читау нужно было с ней встретиться. Как ни иронично это звучало, план заключался в том, чтобы оставить Юси с детьми, ведь его нога все еще болела, и он не мог быстро передвигаться. Остальных воинов контрольного бюро было достаточно, чтобы справиться с проблемой, и командующий предпочел раздать приказы и ожидать вестей. На пороге их встретил старейшина Лев. Выглядел он потрясенно, и Шен сразу предположил самое худшее. «Где Лули?» — без приветствий спросил он. Лев окинул остановившихся во внутреннем дворе людей непонимающим взглядом, продолжая мыслями витать где-то далеко. «Лев!» — рявкнул Шен. Глаза старейшины, наконец, приобрели более осмысленное выражение, и он даже слегка побледнел, осознав, что Шен явился в компании контрольного бюро. «Где Лули?» — повторил Читау. «Она куда-то убежала», — развел руками старейшина. «Что я мог сделать? Привязать ее?» Ал нахмурился. Его посетила пугающая мысль, и он рванул в дом, резко огибая Лева. Ворвавшись в комнату, он кинул взгляд на прикроватную тумбу и увидел, что на ней лежит развернутый свиток, а кинжал отсутствует. «Черт!» Юси в это время устало присел на крыльцо. Гуфен отпустил его локоть и, поклонившись, быстро направился прочь, чтобы выполнить оговоренные ранее задания. Остальные воины контрольного бюро, включая тех, кто были на охоте, но не сдались в плен магистрату, должны были ожидать в поместье Чи. Гуфену поставили задачу мобилизовать их для битвы, а также в определенное время послать сигнал воинам, томящимся в заключении, чтобы они начинали действовать. «Шен!» — Ал выбежал наружу, чуть ли не оттолкнув Лева в сторону. «Шен, кинжал исчез!» Теперь все присутствующие посмотрели на старейшину пика Черного Лотоса. Он недовольно поджал губы. «Что-то не так?» — напряженно уточнил Читау. «Этот кинжал, о котором вы говорите, опасен?» Поразмыслив, он встревожился еще больше. «Это та опасная вещь, о которой вы говорили?» «Да, она», — вынужден был согласиться Шен. Он даже ощутил угрызение совести от того, что так безответственно отложил разбирательство с кинжалом. «Тогда я не могу оставаться здесь! Я поищу ее в городе!» — воскликнул Читау. «Разве за тебя не объявлена награда?» — возразил Шен. «Не думаю, что Лули пойдет на пользу, если тебя схватят. Ал ее поищет». «Да, Ал?» «Конечно», — легко согласился тот. «А ты оставайся с командующим и старейшиной Левом». Старейшина Лев, с трудом пытаясь осознать сложившуюся ситуацию, недоуменно нахмурился. «Что ты задумал?» — настороженно уточнил он. «И где старейшина Муан? Что вообще происходит?» «Левушка, не переживай, а то швы разойдутся. Я тебе потом все расскажу. Все равно сейчас ты мне больше всего поможешь, если будешь сидеть и выздоравливать». От резкой фамильярности тона Лев даже опешил. Шен и сам отстраненно подумал, что следовало выразиться помягче. Но в данный момент он не был склонен любезничать. «Что ж», — обведя взглядом присутствующих, кивнул он, — «тогда я пойду». Ал уже унесся вперед. «Погоди», — Юси поднялся, — «я пойду с тобой». Шен демонстративно приподнял бровь. «Разве мы не договорились, что господин командующий будет координировать действия отсюда?» «Я пошлю своим людям сигнал. Возьмем повозку, так что я не стану обузой». Эта не обуза довольно бодро нагнала Шена. И только самому Юси было ведомо, сколько сил он истратил, чтобы продемонстрировать такое свободное владение поврежденной ногой. И все ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Конечно, самым рациональным было следовать первоначальному плану и оставаться здесь. Но Юси осознал, что не в силах противиться желанию собственными глазами увидеть происходящее. Шен окинул его подозрительным взглядом, смирился с неизбежным и обернулся к Леву и Читау. «Хотя бы вы двое никуда не уходите». На сей раз скорее попросил, чем приказал он. Они так и не обсудили, что будет после того, как троица заговорщиков получит по заслугам. Смысл сотрудничать утратится окончательно, и Юси воссоединится со своими людьми. Что дальше? После убийства этих преступников он примется за нарушивших императорский указ заклинателей? Вполне возможно. Но Шену отчего-то было сложно в это поверить. Оставалось надеяться, что ему не придется горько сожалеть о неправильной оценке действий этого человека. Юси тоже размышлял об этом. Император приказал заставить Орден РР выступить против секты Хладного Пламени. Пусть это и был прямой указ, ни для кого не было секретом, что заклинатели, как и монахи, редко подчиняются властям. Часто их проще убить, чем заставить повиноваться. Поэтому рассчитывать, что Орден РР безропотно исполнит приказ, было бы недальновидно. Запретная гробница стала неплохим предлогом. Юси не собирался вести нарушивших императорский указ заклинателей на суд. Равно как не планировал немедленно приводить в исполнение приговор, как было с другими расхитителями. Он хотел проявить милосердие и заставить заклинателей выступить на передовой, объявив это равноценной платой за их преступление. Но с каждым прожитым днем казалось, что он лишь отдаляется от первоначальной задумки. Заплатив возничему, они уселись сзади повозки и молча ехали, слушая скрип колес и думая каждый о своем, но об одном и том же. В какой-то момент Шен снял куртку и молча протянул ее обратно Юси. Тот также молча принял ее, сжав в руке. Поскрипывающие колеса, приближаясь к зданию магистрата, подпрыгнули на камнях и застучали по брусчатке. Прошло еще минут 10, когда Юси, побуждаемый несвойственным ему порывом любопытства, слишком сильно захватившим его этим днем, спросил: «Это имя? Шиён. Что-нибудь значит?» Шен сидел, свесив одну ногу с повозки, а другую согнув в колене, оперев о нее локоть и положив сверху голову. Услышав вопрос, он выпрямился и поморгал, прогоняя сон. Казалось, он просто медленно осмысливает вопрос, однако на самом деле это время нужно было ему, чтобы определиться с ответом. «Нет», — наконец отозвался он, — «совершенно ничего». И как бы обыденно ни звучал его голос, Юси безошибочно понял, что это наигранное безразличие свидетельствует о прямо противоположном. Простое осознание этого факта заставило Юси ощутить, что пружина, сдавившая грудь, чуть ослабла. Не все той ночью было ложью. Не все. Разобраться с этим делом магистрат Жоу пожелал еще до завтрака. Виной была боль, не унимающаяся со вчерашнего вечера. В этом состоянии он не мог ни есть, ни спать. Тигра так и не поймали, несмотря на увеличенную награду и разрешение использовать любое оружие и охотничьи методы. Слишком много беспокойств свалилось на голову магистрата Жоу. И чтобы разобраться хотя бы с частью из них, он пожелал избавиться от пойманных накануне преступников. Их вывели и пинками поставили перед ним на колени. Стража застыла наготове, натянув луки и обнажив мечи. Перед магистратом Жоу оказалось четверо закованных в цепи людей. Двое из них были одеты в форму контрольного бюро, третий был просто в черном, но магистрат видел этого человека вместе с командующим. Последний носил простую одежду и ранее ему не встречался, однако именно он чуть не вклинился в идеально выверенный план, встав на защиту вольных тигров и контрольного бюро, так что вряд ли магистрат Жоу ошибется, решив судить их вместе. «Знаете ли вы, в чем вас обвиняют?» Выйдя вперед, зычно вопросил магистрат. Закованные в кандалы люди угрюмо уставились на него. «Что ж, поясню», — не дождавшись ответа, продолжил он. «Вы все мошенники. Вы посмели явиться в городской магистрат, выдавая себя за государственных служащих высшей инстанции. Подобное преступление карается смертью». «А?» — закричал Ер. «Что ты несешь? Эти люди в самом деле из контрольного бюро». «А я говорю, что это не так». Ер принялся потрясенно хватать ртом воздух, пораженный одновременно наглостью, с которой магистрат утверждает эту заведомую ложь, и ощущением собственного бессилия доказать правду. «У нашего командующего черная верительная бирка», — спокойно сообщил один из воинов. «Даже такого доказательства вам недостаточно». «Фу! Никто из нас, простых смертных, никогда не видел, как на самом деле выглядит черная верительная бирка. Она черная. И этого достаточно, чтобы полагать, что это та самая императорская бирка. На подобную неосведомленность и рассчитывают мошенники, не так ли?» Воин открыл было рот, чтобы возразить, но магистрат рявкнул, не оставляя ему шанса. «Хватит! Я не собираюсь спорить с преступниками. Вы не покинете живыми этого места. И приговор?» Звуки большого барабана, установленного у входа в магистрат, перекрыли возмущенный крик Ера. Чиновник Жоу поднял голову и уставился в сторону входных ворот. Его сын, привлеченный утренним представлением, как раз вышел во внутренний двор, потягиваясь и зевая. «Кто там осмелился бить в барабан?» С претензией протянул он. «Там какие-то люди, похоже, не из местных», — отозвался прибежавший от ворот подчиненный. «Что ж, прорычал магистрат Жоу, махая сыну скрыться с глаз долой. «Проверьте, нет ли у них при себе оружия, и проводите в судейскую палату!» Уже подъезжая к зданию магистрата, Шен решился мысленно поговорить с Муаном. Теперь они были достаточно близко, чтобы общаться без помех. «Ты все еще в тюрьме?» «Я на судейском разбирательстве». Муан с такой ехидной интонацией выделил последнее слово, что Шену не пришлось уточнять, что оно собой представляет. «Надо же, какое совпадение!» — усмехнулся он. «А я как раз направляюсь бить в барабан». «Вольные тигры остались в тюрьме», — сообщил Муан. «Со мной тут Ер и двое из контрольного бюро. Судя по направлению мыслей магистрата, он собирается казнить всех». «Полагаю, вскоре я нарушу его планы». «Ты собираешься прийти сюда и состязаться с ним в ораторском искусстве?» — кисло уточнил Муан. «Раз уж ты попался, довольствуйся теперь наблюдением, как взрослые дяди решают проблемы». На какое-то мгновение Муан в самом деле был сокрушен, но затем быстро вспомнил. «Эй, я тебя почти на 10 лет старше». «Знаешь, не всегда мудрость приходит с возрастом», — самодовольно протянул Шен и, спрыгнув с повозки, подошел к большому барабану. Стражники, охраняющие вход, настороженно уставились на него. Взяв большущую колотушку, Шен размахнулся и с силой ударил в барабан. Звук тревожно разнесся по еще только просыпающейся улице.